Глава 41. Вот что думал Санин, ложась спать. Но что он подумал на следующий день, когда Марья Николаевна нетерпеливо постучала коралловой ручкой хлыстика в его дверь, когда он увидел ее на пороге своей комнаты с шлейфом темной синей амазонки на руке, с маленькой мужской шляпой на крупно заплетенных кудрях, с откинутым на плечо вуалем, с вызывающей улыбкой на губах, в глазах, на всем теле. Что он подумал тогда, об этом молчит история. «Ну, готовы?» – прозвучал веселый голос. Санин застегнул сюртук и молча взял шляпу. Марья Николаевна бросила на него светлый взгляд, кивнула головою и быстро побежала вниз по лестнице, и он побежал вслед за нею. Лошади стояли уже на улице перед крыльцом, их было три – золотисто-рыжая чистокровная кобыла с сухой оскалистой мордой, черными глазами на выкате, с оленьими ногами, немножко поджарая, но красивая и горячая, как огонь, для Марьи Николаевны. Могучий, широкий, несколько тяжелый конь, вороной, без отмет, для Санина. Третья лошадь назначалась груму. Марья Николаевна ловко вскочила на свою кобылу. Та затопала ногами и завертелась, отделяя хвост и поджимая круп. Но Марья Николаевна, отличная наездница, удержала ее на месте. Нужно было проститься с Полозовым, который в неизменной своей феске и в шлафроке нараспашку появился на балконе и махал оттуда батистовым платочком, нисколько, впрочем, не улыбаясь, а скорее хмурясь. Взобрался и Санин на своего коня. Марья Николаевна отсалютовала господину Полозову хлыстиком, потом ударила им свою лошадь по выгнутой и плоской шее. Та взвелась на дыбы, прыгнула вперед и пошла щепотким, укращенным шагом, вздрагивая всеми жилками, собираясь на мундштуке, кусая воздух и порывисто фыркая. Санин ехал сзади и глядел на Марью Николаевну. Самоуверенно, ловко и стройно покачивался ее тонкий и гибкий стан, тесно и вольно охваченный корсетом. Она обернула голову назад и подозвала его одними глазами. Он поравнялся с нею. «Ну, вот видите, как хорошо», — сказала она. «Я вам говорю на последях перед разлукой. Вы прелесть, и раскаиваться не будете». Выговорив эти последние слова, она несколько раз повела головою сверху вниз, как бы желая подтвердить их и дать ему почувствовать их значение. Она казалась до того счастливой, что Санин просто удивлялся. У нее на лице появилось даже то степенное выражение, какое бывает у детей, когда они очень довольны. Шагом доехали они до недалекой заставы, а там пустились крупной рысью по шоссе. Погода была славная, прямо летняя, ветер струился им навстречу и приятно шумел и свистал в их ушах. Им было хорошо. Сознание молодой, здоровой жизни, свободного, стремительного движения вперед охватывало их обоих. Оно росло с каждым мигом. Марья Николаевна осадила свою лошадь и опять поехала шагом. Санин последовал ее примеру. «Вот», — начала она с глубоким блаженным вздохом, — «вот для этого только и стоит жить. Удалось тебе сделать, чего тебе хотелось, что казалось невозможным? Ну и пользуйся, душа, по самый край!» Она провела рукой себе по горлу поперек. «И каким добрым человек тогда себя чувствует! Вот теперь я, какая добрая! Кажется, весь свет бы обняла. То есть нет, не весь свет». «Вот этого бы я не обняла!» Она указала хлыстиком на пробиравшегося сторонкой нищенски одетого старика. «Но осчастливить я его готова!» «Нате, возьмите!» — крикнула она громко по-немецки и бросила к его ногам кошелек. Увесистый мешочек, тогда еще портмоне в помине не было, стукнул о дорогу. Прохожий изумился, остановился, а Марья Николаевна захохотала и пустила лошадь вскачь. «Вам так весело верхом ездить?» – спросил Санин, догнав ее. Марья Николаевна опять разом осадила свою лошадь. Она иначе ее не останавливала. «Я хотела только уехать из благодарности. Кто меня благодарит, удовольствие мое портит. Ведь я не для него это сделала, а для себя. К Как же он смеет меня благодарить? Я не расслышала, о чем вы меня спрашивали. Я спрашивал, я хотел знать, от чего вы сегодня так веселы. Знаете что? Промолвила Марья Николаевна. Она либо опять не расслышала Санина, либо не почла за нужное отвечать на его вопрос. Мне ужасно надоел этот грум, который торчит за нами и который, должно быть, только и думает о том, когда, мол, господа домой поедут. Как бы от него отделаться? Она проворно достала из кармана записную книжечку. Послать его с письмом в город? Нет, не годится. А, вот как! Это что там такое впереди? Трактир? Санин глянул, куда она указывала. Да, кажется, трактир. Ну и прекрасно. Я прикажу ему остаться в этом трактире и пить пиво, пока мы вернемся. Да что он подумает? А нам что за дело? Да он и думать не будет. Будет пить пиво и только. Ну, Санин, она в первый раз назвала его по одной фамилии. Вперед, рысью! Поравнявшись с трактиром, Марья Николаевна подозвала грума и сообщила ему, что она от него требовала. Грум, человек английского происхождения и английского темперамента, молча поднес руку к козырьку своей фуражки, соскочил с лошади и взял ее под уздцы. «Ну, теперь мы вольные птицы!» – воскликнула Марья Николаевна. «Куда нам ехать? На север, на юг, на восток, на запад? Смотрите, я как венгерский король на коронации!» Она указала концом хлыста на все четыре стороны света. «Все наше! Нет, знаете что? Видите, какие там славные горы и какой лес? Пойдемте туда, в горы, в горы, в горы, где царит свобода!» Она свернула с шоссе и поскакала по узкой неторной дорожке, которая действительно как будто направлялась к горам. Санин поскакал за нею.